Сиддхартха не шевелился. На мгновение, короткое, как взгляд или вздох, сердце его сжалось от холода. Он почувствовал, что оно зябнет в груди, подобно маленькому зверьку или птице. Он понял, как он одинок. Долгие годы у него не было родины, и он не чувствовал этого. Теперь он это почувствовал. Всегда, даже в часы самоуглубления, в самые плодотворные из них, он все же оставался сыном своего отца, брахманом, человеком, принадлежащим к высшему сословию, дважды рожденным. Он глубоко вздохнул и, вновь на миг ощутив холод, поежился. Не было на свете человека более одинокого, чем он, ни среди знатных родом, ни среди ремесленников, ибо и те, и другие находят прибежище в кругу подобных себе, живут одной с ними жизнью, говорят на одном языке. Ни среди брахманов, объединенных принадлежностью к одному сословию, ни среди саманов, прибежищем для которых служит их братство. Даже самый одинокий отшельник в лесу не был так одинок. Его прибежище, его родина есть принадлежность к сословию таких же, как он сам. Говинда, став монахом, обрел великое множество братьев, носивших такое же, как и он, платье и породненных единством веры и языка. А он, Сиддхартха, какому сословию принадлежит он? Чья жизнь станет его жизнью? Чей язык станет его языком? Из этого короткого мгновения холода и страха, когда окружающий мир отпрянул от него, и он стал подобен в своем одиночестве первой звезде на вечернем небосклоне, из этой пучины, в которую увлекли его беспощадные мысли, Сиддхартха вынырнул совершенно другим, сжатым в твердый комок, ближе, чем когда-либо к собственному «я». Он понял, это был последний озноб пробуждения, последняя грань, отделяющая сон от бодрствования, последняя судорога рождения. И он тотчас же отправился дальше, зашагал быстро, нетерпеливо, и цель его была так же далека от родного дома, от отца, как и от Джетаваны, оставшейся позади в его прежней жизни.